Что говорить? Рассмотрим типичные вопросы детей про отсутствующих родителей, ушедших, умерших, исчезнувших, которых никогда не было, и разные ответы на них. Примеры ответов в этом разделе не являются единственно верными. Скорее, это некий общий вектор, который вы сможете подстроить под своего конкретного ребенка, ведь вы его знаете гораздо лучше любых психологов. Вопрос первый. Какой он, мой папа, был? Почему возникает? Чем меньше присутствия значимой фигуры в жизни, тем труднее на нее опереться. Поэтому всем нам нужны какие-то сведения для конструирования образа. Это работает и для взрослых тоже. В ответах сообщайте по возможности только факты, без каких-либо эмоций и без моральной оценки. Если есть фотографии или какие-то вещи отца, покажите или даже отдайте. Неплохо сделать коробку воспоминаний с теми предметами, которые связаны с папой или принадлежали ему, в том числе, когда папа жив, это тоже помогает. Тогда ребенок сможет обращаться к образу папы в случае нужды. Варианты ответов. Родился там-то, учился на того-то, работает, работал тем-то. Вот его фотография, посмотри сам. Были темные волосы, голубые глаза. Я не знала его лично, но думаю, что он был... любил природу и классическую музыку. Лучше избегать ответов типа «он был плохой человек». «У тебя нет отца». Это теперь не важно. Лучше тебе не знать. Мне неприятно о нем вспоминать, поэтому не спрашивай меня больше. Вопрос второй. Почему он не живет с нами? Почему вы расстались? Почему возникает? Большинство детей вплоть до подросткового возраста мыслят таким образом, что все происходящее относят к себе лично. То есть верят, что события и их последствия непременно связаны с ними, и вообще почти все случается из-за них. Если не было никакого простого и понятного объяснения уходу папы, то ребенок, скорее всего, бессознательно будет считать себя ответственным за это и чувствовать вину и тревогу, которые проявляются в виде таких вопросов. Отвечать нужно так, чтобы развеять эти опасения, при этом не давая слишком много подробностей об отношениях между вами. Это взрослая зона. Детям в ней делать нечего. Варианты ответов. Мы с твоим папой стали все время ссориться, и нам стало трудно жить вместе. Папа не был счастлив и поэтому решил уйти. Папа полюбил другую женщину. Папе нужно было время на решение своих проблем. Он меня сильно обидел, и я разлюбила его. Я точно не знаю, но это не связано с тобой. Лучше избегать ответов типа «папа нас бросил, сбежал». «Папа умер», в том случае, если он не умер. «Папа не выдержал трудностей после рождения ребенка». «Папа мне изменил». Вопрос третий. Почему он не звонит, не приходит? Он что, больше не любит меня? Почему возникает? Благодаря способу мышления, при котором все происходящее имеет отношение к ребенку и случается из-за него, бывает очень легко провести следующую параллель. Мама, бабушка, родственники и друзья меня любят и общаются со мной. Если папа не общается, значит, я не заслуживаю его любви, что-то со мной не так. Соответственно, в ответе нужно как можно точнее обозначить, что причины отсутствия папы никак не связаны с тем, что ребенок какой-то не такой. Варианты ответов. Я знаю, что ты скучаешь, и тебе очень больно, что он не звонит, не приходит. Мне тоже больно и грустно за тебя. Люди, бывает, странно ведут себя, даже когда любят кого-то. Расскажи мне, что ты чувствуешь в связи с этим. Он, видимо, чем-то занят и не находит времени для встречи с тобой. Это точно не связано с тем, любит он тебя или нет, но конкретных причин я не знаю. Лучше избегать ответов типа «да, он не любит тебя». Ты плохо себя вел. Он больше не хочет нас видеть. Потому что он устал от тебя. Потому что он хочет легкой жизни. Потому что он плохой человек. Вопрос четвертый. Он вернется, ты все еще любишь его? Почему возникает? Исчезновение отцовской фигуры, особенно в случае развода в более-менее сознательном возрасте ребенка, это всегда раскол мира на две части. И разные дети по-разному адаптируются к этому расколу. Некоторые очень долго надеются, что все в конце концов станет как было, и периодически проверяют маму такими вопросами. К сожалению, давать ложную надежду и отмахиваться тут нельзя. В интересах ребенка своевременно понять, что теперь все будет по-другому. Хоть это и может быть больно. Варианты ответов. Нет, он не вернется, мы все решили окончательно. Мне жаль, малыш. Я люблю твоего папу за то, что он подарил мне тебя. Я иногда скучаю по хорошим временам, которые у нас были. Я всегда буду помнить его. Лучше избегать ответов типа «я ненавижу, не люблю его». Если вернется, я выгоню его. Он сделал мне столько плохого, как я могу его любить? Вырастешь, поймешь. Вопрос пятый. А мы, я, можем найти его? Почему возникает? Отсутствие живого человека со всеми его достоинствами и недостатками рождает фантазии. У детей они чаще всего положительные. Папа или летчик, или капитан дальнего плавания. В общем, сплошная романтика. Это естественно и понятно, и этот процесс часто сопровождается желанием установить реальный контакт. Ведь с такой фигурой хочется познакомиться. Хочется быть к ней поближе, возможно, завязать отношения. Ребенок еще не может сам логически дойти до мысли, что папа отсутствует как раз по причине нежелания иметь отношения с бывшей семьей, а не из-за каких-то объективных сложностей. Таких вопросов не стоит пугаться. Они не обязательно значат, что ребенок пойдет искать папу на самом деле. Вовсе не все дети это делают. Но если даже и пойдет, когда повзрослеет, ничего страшного для вас в этом не будет. Все люди имеют право знать своих родителей и формировать собственное мнение о них. Если же папа алкоголик, наркоман, абьюзер или преступник, имеет смысл это обозначить сразу. Варианты ответов. Это не так-то просто, я не знаю, где он, и пока нет возможности его разыскать. Он не отвечает на мои звонки, письма, так что пообщаться с ним будет сложно. У меня есть его адрес, телефон, если хочешь, можешь написать ему или позвонить, но он вряд ли ответит. Ты можешь сам поискать его, когда станешь постарше, если все еще будешь хотеть этого. Твой папа ведет себя небезопасно, так что, может быть, не стоит его искать. Лучше избегать ответов типа «не смей искать отца и общаться с ним, я тебе запрещаю». А может, ты к нему и жить хочешь уйти? Он тебе не нужен, забудь его. Сам ушел, так теперь пусть остается один. Что-то еще? Это основные моменты, которые стоит учесть. Как видите, их не так уж много. Напоследок хочу напомнить еще пару важных вещей, которые наверняка уже знакомы и мамам, и папам, воспитывающим детей без участия второго родителя. Не удивляйтесь, если через какое-то время после всех этих разговоров ребенок будет обращать на вас больше злости, обиды и агрессии, чем обычно. Это закономерное психологическое следствие проживания болезненной ситуации, которую нельзя изменить. При этом вы, во многих случаях, единственный близкий человек, которому ребенок может доверять. Поэтому все свои смятенные чувства он принесет тоже вам. Он бы, возможно, злился на ушедшего родителя, но тот уже потерян. Так что злиться на него не получается. Потерпите немного. Это пройдет. Внимательно следите за тем, чтобы ребенок не имел контакта с вашей собственной агрессией по отношению к ушедшему супругу. Да, это непросто, особенно если его уход поставил вас в тяжелую жизненную ситуацию, и вы частенько вспоминаете его недобрым словом. Но ребенок не виноват, даже если он косвенно является причиной всего этого. Помните про конфликт лояльности? Каждый ребенок, и вы сами тоже, в любом случае является частью двух родителей. Он физически не может разделиться. Поэтому любые свидетельства ненависти и конфликта между двумя его половинками буквально сводят его с ума и по статистике часто приводят к поведенческим проблемам. Минимальная способность выдерживать агрессию одного родителя к другому появляется у детей не раньше подросткового возраста. Все, что вы будете говорить до этого, придется тщательно фильтровать. И это окупится, будьте уверены.